«Мне там не пишется». Она попыталась увлечь гостей и показать свое сокровище, но Коллинз сказал: «Не надо, милые, мы тебе верим». И госпожа Коллинз обратила строгий взгляд на маленькую женщину, которая вдруг появилась в квадрате открытой двери. «Я иду, я уже иду», — произнесла госпожа Коллинз, однако с места не двинулась. «Сегодня разговаривала с одним знакомым поляком. У него магазин готового платья у вокзала Ватерлоо. Не разумею вас, англичан. О чем вы думаете? Поймите, вы живы, пока живы русские. Поймите, пока живы русские». Она вздохнула и встала. «Теперь я пойду». «Послушай, милая, — крикнул Коллинз вслед жене, — если этот старый Тори не явится через 5 минут... Я приглашу гостей к столу». Он умолк на минуту, дожидаясь ответа жены, и, не дождавшись, крикнул еще громче: «Ты готова, милая, запомни, через 5 минут». Но Холмзу не пришлось привести свою угрозу в исполнение. Отворилась дверь, и мистер Раймонд Холл, задрав голову, выставив пикой бороду, точно желая пронзить ею всех, кто окажется у него на пути, появился в гостиной. Знатная родословная сказалась на облике Хора. Хор был невелик ростом, худ и жилист. Эта жилистость выдавала в нем характер и, пожалуй, силу, которую он тут же выказал. Рука у него была крепкой. «Вот если бы вы пришли минутой раньше, любезный Хор, то услышали бы нечто любопытное, что рассказала нам Клементина», — произнес Коллинз. В этой реплике Бекетов почувствовал не столько намек на опоздание, сколько желание завязать первый узелок спора, в котором хозяин был заинтересован. «Я понимаю, рассказ Клементины был так хорош, что не подается воспроизведению, но, может быть, усилия 4 мужчин могут как-то восполнить слабые силы одной женщины», — произнес Хор весело. Слишком явственно в словах хозяина было приглашение к бою, и Хор готов был этот бой принять. «Я попытаюсь это сделать, а мои гости мне помогут, не так ли?» Борода Коллинза обвела упругость, от бороды Хора ее отделяла ладонь, того гляди, не спросясь хозяев, бороды пойдут войной друг на друга. «Лавочник у вокзала Ватерлоо, то ли чех, то ли поляк?» «Поляк», — сказал Крейтон, не выпуская изо рта трубку. Видно, он был небольшой охотник до разговоров. За последние 30 минут это слово было первым произнесенным им. «Так вот, знакомый поляк сказал: „Не пойму я вас, англичан, о чем вы думаете? Поймите, вы живы, пока живы русские“». «Именно это сказал поляк?» — спросил Хор, устраиваясь в кресле. Как все маленькие мужчины, он любил удобства. «Именно это. А разве мало?» «Да нет, почему же? Если предисловие больше, чем того требует книга, которой оно предпослано, надо подумать, что это за книга?» «А если говорить по существу?» Голова Коллинза была запрокинута, борода нацелена на собеседника. Коллинз не хотел отклоняться от сути. Хор вдруг встал и пошел к открытой двери. Он шел не торопясь, явно фиксируя внимание присутствующих на том, как осторожно, воинственен его шаг. Маленькие ноги Хора, обутые в штиблеты, ступали бесшумно, точно шелковистый ворс-гамаш, которым были прикрыты ботинки Хора, обволок и подметки с каблуками. Хор скрылся за дверью и через минуту вернулся с газетой. «По-моему, этого у вас еще нет», — произнес он и положил на стол газету. Она еще хранила дыхание дождливого вечера. «Вот-вот здесь все сказано, последнее сообщение». Чтобы рассмотреть текст, Бекетову надо было наклониться, однако аншлаг был виден достаточно отчетливо. «Русская столица перенесена на Волгу. Завтра Москва может быть сдана». Бекетов взглянул на Шошина. «Москва сообщила о боях за Клин», — заметил Шошин. «Простите, но ваше радио и прежде запаздывало», — заметил Хор и, бросив быстрый взгляд на хозяина, добавил: «Ну, это не столь важно, главное в другом. Что делать Англии? Вот когда действует формула «промедление смерти подобно».» Мокрая газета продолжала лежать на столе, не вызывая больше интереса. Все, что ей надлежало сказать, она сказала. Где-то в глубине дома слышался грубо повелительный голос мисс Бетти. «Мне все ясно!» Кто-то нес стопу тарелок, нес, мощно ступая, и каждый его шаг отмечали тарелки. Там продолжали накрывать стол к обеду.